Глава 6, в которой Иван встречает старых знакомых. В лодочном сарае, стоявшем возле пирса, было душно, жарко и темно. Солнечные лучи едва пробивались сквозь щели в стенах и давали совсем немного света. Измученная Денис наконец-то уснула и, положив голову на колени Таипу, тихонько стонала во сне. «Милая, милая!» Темная, отъевшаяся грязи ладонь бывшего раба ласково гладила по волосам почерневшую от горя женщину. «Скоро все закончится. Спи. Спи, любимая». Таип осторожно поцеловал в макушку женщину, что носила под сердцем его ребенка, и обернулся к оставшимся бойцам. 8. Всего 8 ребят. О, Аллах! За что? Бесконечные облавы неверных вымотали оставшихся в живых рабов до предела. Видимо, русским зимой просто нечем было заняться. И они превратили охоту на людей в вид спорта. Все поселки, хутора и сам Новоград состязались в том, кто убьет больше беглецов. В плен они не брали, да и сами беглецы сдаваться не собирались. Лучше смерть, чем снова колодки, цепи и адский труд. Им тогда здорово повезло, что основной отряд бывших пленников – ударил прямо по полю, на котором работали остальные рабы. Охранников перебили быстро, но на стенах города забили тревогу, и на рабов набросилось городское ополчение. Таип выждал, когда драка разгорится в полную силу, а потом ударил сам. Нагло, прямо по городским воротам. Он навсегда оставил там 15 лучших бойцов, а сам с пятеркой оставшихся в живых ребят налетел на рабскую и тюремную пещеры. Из рабской они сумели забрать всех своих женщин. Он забрал свою Дениз и ее подруг, с которыми она работала на ресепшене в том проклятом отеле. А из тюремной они не смогли спасти никого. Он, Таип, нашел там лишь замученных до смерти друзей и полуживого безязыкого раба по имени Ахмед, которого неверные продержали без солнца 4 года. Промаявшись всю осень и зиму по самым дальним пещерам, группа Таипа, отощав до скелетообразного состояния, решила уходить от этих негостеприимных мест на юг, на родину, в благословенную Турцию. Даже оба курда, что примкнули к ним после побега, не возражали против этого. Весь вопрос заключался в том, как это сделать. Посмотрев на своих людей, Таип четко осознал – пешком по горам они не дойдут. О том, где они и когда в Новограде, знали все, даже рабы. Неплохо зная географию, вожак прикинул, что до дома им идти 500 км. Может быть, 1000. Ни Таип, ни Денис, никто из его людей не надеялись найти там соотечественников или хотя бы единоверцев, но хотя бы умереть на родной земле – это уже немало. И тогда у Таипа Азбека родился гениальный по простоте план. Чтобы что-нибудь хорошо спрятать, надо это что-то положить на самое видное место. Группа из 9 мужчин и 4 женщин прекратила скрываться и почти открыто пошла к Новограду. Решение было очевидным. Ближайшая к городу необитаемая пещера. Вот так. Патрули русских удавалось обходить стороной, и еще здорово выручали встреченные по пути огороды. Брали немного, чтобы никто ничего не заподозрил. Да и брать-то было особо нечего. Весна. Зимний урожай еще не созрел, а есть приходилось, что попало. Охотились на мелких птиц и выкапывали корешки. Они шли месяц. Они дошли. Ближайшей к городу необитаемой пещерой оказался заброшенный склад у пришедшего в запустение порта. До городских ворот отсюда было всего 2 км. «Ахмед, заткни ему рот!» В принципе, этот портовый рабочий им уже был не нужен. Он все рассказал. Сам. Его почти не пришлось бить. Слизняк. Рыбацкий баркас должен вернуться к вечеру, не позже. И тогда... «Мехмед, бочки с водой!» «Готовы!» «Хорошо, Ахмед!» Немой понятливо кивнул, сел русскому на спину и прижал его лицо к песчаному полу. Неверно забился, потом задергался, а потом и вовсе затих. Мужчины вокруг одобрительно закивали. «Молодец, Ахмед! Главное, все тихо!» Ни одна из женщин не проснулась. Вечером у них будет лодка, парусная, вода и еда, и они уйдут домой, в Турцию. Таиб с нежностью посмотрел на свою жену. Он никому не сказал, даже ей, что лично он, Таиб Азбек, ни капли не верит в то, что им удастся дойти. Но все равно, так лучше, чем сдохнуть в выгребной яме. «Шеф! Шеф!» Проснулся Иван от того, что кто-то осторожно тряс его за плечо. Маляренко продрал один глаз, над ним стоял Франц. «Сколько времени?» «Полдень!» Иван закрыл глаз. Посиделки с Алексеевым на верхней палубе затянулись почти до утра. Здоровье это не прибавило, зато обсудить и решить успели многое. Маляренко про себя поразился тому, как смело и безапелляционно полковник делил шкуру неубитого медведя, решая, что и как он будет делать в Новограде. На подначку про медведя Алексеев не повелся, а только махнул рукой. «Все будет в порядке, Иван Андреевич!» После доклада в поселке Абдулло Алексеев обращался к Ивану только по имени-отчеству. «Чего надо?» «Михаил говорит, что топор-то час остался». Иван метнул взгляд на иллюминатор. За стеклом был солнечный день. «Ах да, полдень!» В планах на сегодня значилось, что мечта подойдет к Новоградскому порту вечером, как бы даже и не ночью. «Ветер попутный, быстро плывем!» Толстый немец поднял большой палец. «Очень быстро!» Только сейчас Иван обратил внимание на то, что пол в каюте как-то странно завален на бок. «Понятно, паруса!» Маляренко встряхнулся и резко встал. «Пошли!» Странное это было чувство. Чувство страха, боли и мазохистического удовлетворения от того, что пришлось вновь сюда вернуться, в город страха и боли. Иван рассматривал знакомый берег в монокуляр без единой мысли в голове. Дышалось тяжело, туго, как сквозь вату. Маляренко отдал оптику Мишке, развалился в шезлонге и вздохнул полной грудью. Боль и удушье отступили. «Чего видишь?» «Ничего». Мишкина физиономия выражала крайнюю степень удивления. «А где порт-то? Сарай вижу, причал тоже. Но никого нет. Дай!» На верхнюю палубу взлетел полковник. Миша вопросительно глянул на шефа и, получив разрешающий кивок, отдал трубу Алексееву. Тот пару минут изучал далекий берег, потом сложил монокуляр и молча отдал его Ивану. «Разруха полная. Я...» Зубы бывшего головы страшно скрипнули. «Франц, стоп, машина! Ермолаев, якорь!» Внизу на палубе забегал экипаж. За бортом раздался всплеск, и яхта остановилась. Бывшие новоградцы удивленно уставились на капитана. «Иван Андреевич, вы чего?» «Шеф, на берег нам на...» «Под дождем. Спешить нам некуда». «Милый, проснись, там лодка. Большая». Таиб проснулся в одно мгновение. Отодвинув жену, он приник к щели под воротами сарая. Причал он медленно и без всяких весел и парусов подходило большое судно. Это точно не был тот кое-как сделанный рыбацкий баркас, на котором местные ловили рыбу. Это был корабль. С двигателем. Настоящий корабль. «О, милосердный, благодарю тебя!» Рядом шептали молитву остальные бойцы. Вместо занюханной лодочки в порт входило морское судно. «Готовьтесь, ждать не будем. Как только причалят, вперед!» Мужчины молча кивнули и принялись готовить оружие. «Оружие!» Тейп скривился. Лично у него был обломок косы с замотанным тряпкой обломанным концом. У остальных дела обстояли не лучше. Копья без наконечников, дубинки и один топор. Вот и все вооружение. «Ничего, справимся». Черный корабль медленно причалил к пирсу, с него спрыгнули два человека без оружия и занялись швартовкой. «Ну вот и все. Пора». «Во имя Аллаха!» Договорить ему не дали. Бойцы не впопад заорали «Аллах!» и, распахнув ворота сарая, бросились к стоявшему у причала кораблю. Народ Ваню не понял. Желание босса встать на якорь в 300 метрах от берега внешне все восприняли спокойно, но чувство глубокого недоумения витало в воздухе. Промежуточная цель похода лежала как на ладони и опасно не выглядела. Маляренко закрыл глаза и вопросил свое предчувствие насчет возможной опасности. Предчувствие молчало, как рыба. «Ладно, полчаса погоды не сделают». Порт производил гнетущее впечатление. Мусор, обломки каких-то деревянных конструкций и покосившийся сарай с дырявой крышей. Правда, сам причал выглядел настолько монументально, что Иван пожалел, что у него дома такого нет. Сначала изделия германских оптиков терзал сам Маляренко, потом Алексеев, Мишка и напоследок Ермолаев. «Не пойму я, Иван Андреевич, чего стоим? Кого ждем? Там пусто как...» Лейтенант осекся. Пребывавший последние 3 месяца в благодушном настроении шеф резко изменился. Он все так же расслабленно сидел в шезлонге, держа в руке стакан чая, но глаза у него были другими. Внимательными, серьезными и... злыми. «Ты, сержант...» Игорь прирос к палубе. «Такую поговорку слышал? Береженного Бог бережет». Маляренко смотрел, как беззвучно разевает рот лейтенант, и напряженно думал. Интуиция, которая его еще не подводила, убеждала, что опасности нет, но... «Будем делать перебздеть». «Ладно, лейтенант Ермолаев. Самый малый вперед. Рули к берегу. Алексеев, ко мне». Офицер взлетел на мостик и встал по стойке смирно. Что такое субординация, полковник понимал очень хорошо. То, что в той прошлой жизни Иван служил рядовым, никакой роли не играло. В здешней табели о рангах он был, если не генералиссимусом, то маршалом точно. «Скидывай одежу!» Иван неотрывно смотрел на берег и расстегивал на груди рубашку. «И оружие не бери! Так пойдем! Босяками, палубными!» Маляренко разулся и повел подбородком. «Ермолаев, экипаж к бою!» «Экипаж к бою!» На мечте выбрали якорь и дали самый малый ход. До берега яхта дошла за 2 минуты. Бойцы успели надеть доспехи, взвести и зарядить арбалеты, а сам Иван, оставшись в одних штанах, занял место на носу корабля со швартовочным канатом на плече. Сарай, который стоял сразу за пирсом, Ване не понравился категорически. «Аккуратней! Палубные! Вы, вашу мать, куда смотрите? Мешки!» Ермолаев бутафорил очень качественно. Сейчас и босс, и полковник для него были лишь неуклюжей тупой матроснёй. Алексеев спохватился, и за борт улетел набитый травой кожаный мешок. Борт лодки мягко стукнулся об ревна пирса, и полуголые швартовщики прыгнули на причал. Иван стоял спиной к сараю, ощущая голой спиной не только солнечные лучи, но и... «Я или параноик, или...» Было страшно. Очень. Канат не слушался и ни в какую не желал наматываться на тумбу. Алексеев, притянувший корму к причалу, уже закончил свою работу и выпрямился. И... Сердце в ушах стучало так, что Иван не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Что делалось у него за спиной и делалось ли вообще, он не знал. «Ха!» Губы у Вани сами с собой расползлись в улыбке. Глаза полковника медленно вылезали из орбит, а устоявшего на палубе Франца еще более медленно отвисала челюсть. «Понеслась!» Иван выпустил веревку из рук и безумно долгую 1/4 секунды разворачивался лицом к неведомой опасности. 10 теней. Доля секунды. «Их много!» Замедленная съемка закончилась. В уши пробился многоголосый крик «Ла!» И события понеслись вскачь, как заправский регбист. Иван не успел разогнуться, с низкого старта понесся вперед прямиком на серые тени. Если хотя бы один из бойцов Таипа был нормального веса, то на этом жизнь Ивана Маляренко и закончилась. Но ему повезло. Отощавшие до состояния узников Бухенвальда турки отлетали от костлявых плеч Ивана, как кегли в боулинге. На редкие удары дубинками по спине и заднице полуголый капитан мечты внимания не обращал, а от топора ему повезло увернуться. Следом, вопя что-то матерное и размахивая кулачищами направо, налево, громадными прыжками несся Алексеев, своей широкой спиной, начисто перекрыв Ермолаеву возможность отстрелять кучу смуглых налетчиков из автомата. «Да ты ж на!» Иван проскочил всех нападавших за 2 секунды и с удивлением обернулся. Чернявые доходяги валялись на пирсе изломанными кулями. А одному, особенно крепкому, или до кого Иван не смог дотянуться, Алексеев смачно и разухабисто бил морду с хэканьем, оттягом и душой. «На! На!» Голова турка моталась, как боксерская груша, а сам он только мычал и хрипел. С мечты, матерясь, горохом сыпались остальные бойцы, размахивая мачете во все стороны, а враг лежал и не шевелился. Победа была полнейшая. «Господин, господин, пожалуйста!» Маляренко обернулся. Из сарая, вопя, причитая и рвя на себе волосы, ползли на коленях женщины. «Стоять, Алексеев!» Позади на дощатый настил пирса что-то глухо упало. Прочухался Ваня минут через 5. Все тело опять болело, особенно плечи и спина. Как сообщил Игорь, на его спине имелось аж 4 багровых кровоподтека, которые быстро наливались лиловым. Ермолаев постарался быть дипломатичным. На его лбу было ясно написано «Какого хера?» «Шеф, какого хера?» Лейтенант все же не выдержал. «Я бы их перестрелял, как нифиг делать!» «Ох, Игореха, и не говори!» Иван кряхтел и морщился. «А если бы они из сарая не вылезли?» Лейтенант поперхнулся и задумался. Дурацкая выходка шефа при ближайшем рассмотрении оказалась банальной ловлей на живца. Своевременной и вполне оправданной. Нападавшим пришлось бежать в атаку по узкому пирсу, а экипаж корабля еще не успел разбрестись по берегу. Оставалось только восхищенно пробормотать: «Ну, шеф!» Черным не повезло. Самому упертому, который не упал, Алексеев страшнейшим хуком справа проломил висок. Еще 2, потянувшихся к оружию, Виталик, недолго думая, зарубил своей жуткой секирой. Остальные доходяги молча лежали на пирсе и ждали смерти. Рядом с погибшими тихо скулили женщины. «Ермолаев, докладывай!» Говорить было тяжело, как всегда после драки у Ивана начался отходняк. «Раненых нет, погибших нет, все». Из сарая донесся тоненький вой. Безутешный, горький и совсем детский. Маляренко продрало до кишок. «Бегом проверить, что там?» Виталик, Франц и Игорек с автоматом рванули к распахнутым воротам сараюшки. «Я на чердаке был, уберегся!» Мальчишка всхлипнул и снова заревел. «А папку они убили!» 8-летний мальчуган, весь в лохмотьях, маленький, недокормленный, сидел на земле у тела своего отца и растирал на щеках грязь. От его одежды за версту разило устоявшимся запахом рыбы. Иван представил себе на месте этого пацаненка своего сына, и щеки его занемели. Планка у Вани рухнула сразу, окончательно и бесповоротно. Почти не соображая, что он говорит, Маляренко как можно ласковее прошипел. «Кто? Алешенька, скажи, кто это сделал?» «Он!» Маленький пальчик дрожа указал на кучу тряпья. «Он!» Маляренко посмотрел на Виталика так, что бывший зэк едва не обделался. Иван протянул руку к секире. «Дай!» Шеф опять удивил. Когда Ермолаев, предугадав желание босса, рванул к будущему покойнику и, схватив его за руки, растянул вместе с Мишкой в стороны, турок даже не вздумал сопротивляться, а только громко замычал. Громадная секира описала замысловатую петлю и с грохотом врезалась в доски настила. «Ах, метка! Ты?» Командир выпустил топорище из рук и неуверенно улыбнулся. Турок, которого держал Игореха, тоже заулыбался и замычал в 2 раза громче. «Насыл-сын, Ахмед!» Хозяин абсолютно искренне бросился обнимать убийцу. «Как ты? Как дела?» Турок плакал, кивал головой и счастливо улыбался. «Да ты что!» Игорь и Михаил одновременно отпустили турка. Тот упал бы, но хозяин его успел подхватить и оттащить в сторону. Мужики ошарашенно переглянулись. «Он папку убил! Он!» Малец кричал из последних сил. Его маленькое тельце тряслось, как в припадке. «Он убил!» «Ермолаев, заткни его!» «Ахмед, ты живой! Как я рад, братка! Как я рад!»